Глава 11.2. Главный штаб крепости Когти Зарима, Ацеф. На совещании я был, как всегда, хмур. В последние годы мои позиции в городе начали по неизвестным причинам стремительно ухудшаться. Ничего серьезного, вроде бы одни лишь мелочи. То склад подожгут какие-то пришлые головорезы, конечно, их нашли и наказали. Но товар это, естественно, не вернуло. То именно мой обоз с припасами пропадет после внезапного нападения. Все это не столь важно, но ухудшает репутацию, и все более неохотно со мной начинают заключать сделки. А еще это последняя миссия в мире арахнидов. Если бы не настойчивость старика Ирчина, фактически спасшего сотню от уничтожения, еще неизвестно, дал бы впоследствии тысячник разрешение и средства для восстановления потерянных десятников. Или пришлось бы это делать за личные накопления. Под эти невеселые мысли совещание подходило к своему концу. Каждый сотник получал заранее подготовленную папку с документами, бегло изучал ее и, если не имел вопросов по моему заданию, отправлялся исполнять. Конечно, совещанием это было назвать довольно сложно. Скорее, раздача миссий. Но так уж повелось, что тысячнику не требовались советы всего лишь хоб-гоблинов. За прожитые годы он знал обстановку вокруг намного лучше, чем кто-либо другой. Но после офицера 6-й сотни тысячник Тарак сразу вызвал сотника 8-й. И я напрягся. Значит, некие вопросы точно имелись уже ко мне. И это событие однозначно ничего хорошего не предвещало. Когда все старшие офицеры покинули кабинет, и мы с Тысячником остались наедине, он, естественно, попытался надавить на мои нервы, выдерживая длительную паузу, ожидая, что я сам начну оправдываться. Но знали мы друг друга очень давно, и это была скорее дань традиции ведения разговора начальника с подчиненным, нежели эффективный прием давления. «Итак», — протянул Тысячник, «почему без моего ведома младшего офицера награждают столь дорогостоящим экзокостюмом? Это ты так решил укорить меня за срезанные премиальные своего подчиненного?» Вопросительно посмотрел он мне в глаза. «Господин Тысячник, прошу простить меня, не хочу показаться недостаточно осведомленным, но я вообще не понимаю, о ком и о чем вы говорите. Если вы назовете его имя, то виновный будет наказан незамедлительно», произнес я, склонившись в поклоне. «Ацеф, если ты решил подшутить надо мной, то поверь, это не лучшая идея!» прорычал раздраженно Тарак Кровавый. «Господин Тысячник, прошу меня простить, но я действительно не знаю ни о каком экзокостюме, и про недостаточность премиальных начислений я ничего не слышал. И если мои воины скрыли от меня эту информацию, они сильно пожалеют об этом». Я снова повторил поклон, но это уже начинало меня потихоньку утомлять. «Получается, ты даже не заметил в рядах своей сотни десятников продвинутой техномагической броне?» — иронично спросил орк. «Я уверен в своих солдатах и десятниках в том числе. И не слежу за их обмундированием, это их личное дело. Но да, я еще не проводил личный осмотр и не общался с младшими офицерами. Собирался сделать это после получения распоряжений от вас. Прошу простить, если по незнанию вызвал ваш гнев. В этот раз я поклонился еще сильнее. Прошу, назовите его имя, и все причастные понесут суровое наказание». «Десятник Ирчин». Все-таки зло буквально выплюнул Тарак Кровавый. «Ты хоть помнишь это имя?» «Да, господин», — произнес я, а сам в этот момент повернулся в сторону выхода и гаркнул. «Полусотника Жирека сюда! Бегом!» Мы замолчали в ожидании офицера моей сотни. Не прошло и минуты, как Журек Скользкий уже стоял перед злыми очами Тысячника. «Журек, откуда у старого десятника Ирчина техномагический экзокостюм? Это ты его приобрел для своего подчиненного?» — спросил я. «И что ты слышал о снижении премиальных за эту миссию от него? Живо отвечай!» Полусотник всего миг приводил свои мысли в порядок и выдал скороговоркой. «Костюм он купил сам, и стоит он порядка 5 ОС, по его словам. Идентификация же выдает всего лишь 9% целостности этого бронекостюма. Я слышал про этот хлам еще несколько лет назад, его попросту невозможно использовать. При активации он каждый раз с острыми иглами изрядно повреждает кожу. Господин Ирчин просто заранее выучил навык «Хитиновый покров», чтобы носить этот мусор. По поводу премиальных, по моим подсчетам, жаловаться ему уж точно не стоит. У него должно было выйти не менее 140 АС. Такие результаты бывают крайне редко. Я даже удивился, что он не стал поднимать уровень, ведь он последние пару лет совсем постарел. А вкладывать в характеристику живучесть он отказывается. Так вот, в эти увольнительные он поднял характеристику силы до 7 единиц. Много лет не распределял 2 наградные единицы параметров. Поэтому про премии разговор не поднимался. Бодро отчитался Журяк, чувствуя, как тучи сгущаются над его головой. Причем совершенно беспричинно. Тысячник Тарак Кровавый недовольно сдвинул брови, а глаза словно налились кровью. Затем он задумчиво протянул. «Какой неправильный гоблин. И не бояться же выучить такой навык. Теперь до конца жизни будет словно пугало. Хотя, сколько ему там осталось?» Переведя взгляд на полусотника, Тарак раздраженно взревел. «Вон отсюда!» После чего Журяк выскочил из кабинета быстрее молнии. «Боюсь представить, насколько уменьшена была премия», — в растерянности тихо произнес я. Но Тысячник продолжал напряженно думать и словно бы не обратил на эти слова никакого внимания. «Раз он такой хороший десятник, тогда поставь его на острие, на штурмовые позиции!» Уже более весело произнес Тарак. «Господин Тысячник, вы назначили его на эту позицию в моей сотне уже много лет назад, и до вашего особого приказа его нельзя было переводить в обычную вахтовую охрану», — четко отрапортовал я. «Так-так-так...» — досадливо постучал пальцами по столу Тарак. «Что-то такое припоминаю. Тогда назначь ему самых молодых воинов, пусть передает свой огромный боевой опыт нашим новобранцам!» Зло улыбаясь, сказал он. «Господин Тысячник, такой приказ вы уже тоже отдавали, и в подчинении десятка Ирчина всегда только те бойцы, кого он натренировал сам. И до вашего особого приказа все освободившиеся позиции, включая магов, заменяются новобранцами без малейшего опыта. С тех самых пор и по сей день». Все так же четко отрапортовал я. «И он по-прежнему жив?» Яростно сжимая кулаки, тихо прорычал Тарак Кровавый. «Что за неправильный гоблин?» «Господин Тысячник, ему остается только руки связать за спиной». Не выдержал я и решил пошутить для разрядки обстановки. Но, как оказалось, совсем неуместно и не вовремя. Тысячник резко распахнул глаза, словно ему пришла прекрасная идея. «Ты прав, Ацеф. Мы так и сделаем!» Уже в голос смеясь, произнес Тарак. «Назначь его в десяток второго мага, этого надоедливого племянника из семьи Со. Ну и добавь еще воинов, усилий его максимально. Все же такого выдающегося младшего офицера надо поощрять и дать ему возможность раскрыть весь свой огромный потенциал. Ты так не думаешь, Ацеф?» Я, конечно, хотел ответить, что защитить одновременно двух магов неопытные солдаты однозначно не смогут. А ведь если погибнет хоть один из волшебников, то весь десяток будет казнен в назидание. Еще мне хотелось узнать, насколько же ОС была уменьшена премия старого десятника, как и про его роль в более раннем выводе войск из мира Покот. Но это ничего не изменит, потому как Тысячник уже все для себя решил. Довольно слабый ход, как ни посмотри. Пытаться через старого десятника Ирчина попортить жизнь не только ему, но и мне, его сотнику. По всей видимости, Тысячник опасается, что по достижении мной 50 уровня я рискну пройти перерождение, а накопленных запасов ОС мне хватит достаточно быстро поднять уровни на Ди-ранге. Но это только мои домыслы. Так-то отношения у меня с Тысячником никогда не были доверительными. Особенно они почему-то обострились после того случая в мире Вечного Льда. «Господин Тысячник, все будет исполнено», — произнес я с поклоном.